и не мог ничего придумать. В другой комнате мать слушала радио, оно орало на всю квартиру, и он с трудом расслышал телефонный звонок. Звонила Таня. «Ну, значит, все?» — спросила она, не здороваясь. Он молчал. Он не ждал этого звонка, хотя понимал, что рано или поздно она снова возникнет, но оказался не готов к разговору и молчал в трубку. «Ты вообще ничего не скажешь?» — спросила Таня. В ее голосе он не услышал слез и обрадовался. Голос был спокойный, и он подумал, что Таня просто решила подвести итог. Он не мог представить, что она испытывает сейчас, разговаривая с ним. Куда-то ушло то понимание, которое ее чувство делало его чувствами раньше, когда он ощущал ее боль. «А что я могу сказать?» — тихо ответил он. Теперь с ее стороны в трубке возникло молчание. «Тань!» — окликнул он. «Тань, ты что?» Молчание превратилось в пустоту. И он представил себе, как она стоит возле телефонного столика, положив трубку рядом с аппаратом, и смотрит в темноту прихожей. «Таня!» — повторил он. «Таня, алло!» Никто не отвечал. Пустота шуршала в проводах. Он осторожно положил свою трубку на рычаги, пошел в ванну и долго смотрел на себя в зеркало. Из зеркала напряженно, изучающе смотрел круглолицый, начинающий еле заметно лысеть со лба молодой человек. «Теперь уж с Таней все кончено», — подумал он. Была оттепель, снег стремительно исчезал, кое-где темнели асфальтовые пятна, у тротуаров стояли глубокие серые лужи, полные мелких ледяных осколков. Он вышел на Маяковку к театру кукол, перешел дорогу к Современнику, постоял перед афишей, двинулся дальше к Пекину и побрел по Садовой к планетарию, точнее, к комку рядом с планетарием, торговавшему фотоаппаратами, приемниками и магнитофонами. Он подумывал заняться фото и радиоаппаратурой, хотя была проблема, которую пока не знал, как разрешить. Нужны были выездные люди, которые привозили бы эту аппаратуру. Еще издали он увидел маячившую перед комиссионкой знакомую фигуру. Это был поэт, которого часто встречали в Эльбрусе. Поэт тоже заметил его. Приветственно поднял руку. Поговорить отошли ко входу в планетарий, подальше от магазина, чтобы зря лишний раз не светиться. Разговор сразу пошел интересный, будто поэт угадал его мысли. У поэта был человек, который привозил технику, отец одной знакомой девочки. Он отдавал привезенное поэту по хорошим ценам, но дальше возникали трудности. Во-первых, поэт, как и положено гуманитарию, в технике ничего не понимал. Не мог сделать поставщику грамотный заказ перед его отъездом. Не знал, что лучше уходит, и был не способен толком запомнить даже название самых ходовых моделей магнитофонов и транзисторных приемников.